Дискинезия – общее название расстройств координированных двигательных актов, в том числе внутренних органов, заключающихся в нарушении временной и пространственной координации движений и неадекватной интенсивности отдельных их компонентов. Дисменорея – общее название расстройств менструального цикла. Дисперсная система – это система, состоящая из множества мелких частиц какого-либо тела, распределенных в однородной среде. По размерам частиц различают грубодисперсные и высокодисперсные или коллоидные системы. Диссоциация чувствительности – расстройство одних видов чувствительности при сохранности других. Дистальный, расположенный дальше от срединной плоскости тела или от основного органа соответствующей системы. Дистония, патологическое изменение тонуса. Дистония вегетативно-сосудистая. Сосудистая дистония, обусловленная нарушением функции вегетативной нервной системы. Дистония нейроциркуляторная – общее название расстройств системы кровообращения, обусловленных нарушениями высших уровней нервной регуляции сосудистого тонуса. Дистония сосудистая – дистония кровеносных сосудов, проявляющаяся нарушениями регионарного кровотока или общего кровообращения. Дисторсия – закрытая травма сустава, возникающая при движении с чрезмерной амплитудой или в необычном направлении, характеризующаяся растяжением или частичными разрывами связочного аппарата. Дистрофический – обусловленный дистрофией, относящийся к дистрофии. Дистрофия – патологический процесс, возникающий в связи с нарушениями обмена веществ и характеризующийся появлением и накоплением в клетках и тканях количественно и качественно измененных продуктов обмена. Дистрофия белковая – общее название дистрофии, возникшей в связи с нарушением белкового обмена. Дистрофия жировая – характеризующаяся нарушением обмена липидов и проявляющаяся либо увеличением содержания жира в клетках и межклеточном веществе, либо его качественным изменением. Дисфункция – нарушение функции системы, органа или ткани организма, выражающегося неадекватностью реакции на действие раздражителей. Диффузный – рассеянный, равномерно распределенный, разлитой. Дорсальный – спинной, относящийся к спине, тыльный. Дюпюитрена – контрактура. Постепенно развивающаяся сгибательная контрактура одного или нескольких, чаще четвертого и пятого пальцев руки, обусловленная фиброзным прирождением ладонного апоневроза при ладонном фасците.